Рукопись. Это ведь сон. Ну ладно, кончай дурака валять. Сознавайся, это сон. Нет никаких сомнений. Сон, сон, сон. Согласен, малоприятный. Я бы даже сказал, отвратительный, кошмарный. Но все-таки сон. Всего лишь сон. В жизни такого не бывает. То есть я хочу сказать, в жизни-то, может, случается и похуже, но... Не так драматургически выверено, не так эффектно, без этих красивостей на букву «А», аллюзий, аналогий, ассоциаций. Сон? Да. Он рассчитан на то, чтобы поразить, сбить с толку, вызвать преувеличенную реакцию. Там и сердцебиение, и пот на лбу, и мышечные судороги, и крики даже вполне вероятны. Но в реальности, чтобы унизить и попрать, нет надобности в зловещих декорациях, в выразительном гриме и целой толпе бездушных свидетелей. Жизнь своего добивается с помощью тихого бумажного шелеста, твердого «отказать» на прошении. Категорической повестке, предписывающей нам быть в определенное время там, куда мы, по личным понятным мотивам, даже и не собирались, без апелляционного уведомления о штрафе, белеющего на ветровом стекле нашей машины. Иногда не спорю, жизнь подсовывает некоторые безвкусные подробности в виде не вовремя обедающих теток из ДЭЗа, грубых милиционеров и орущих начальников. Но это всего лишь звуковые эффекты, не более. Психическая атака в расчете на слабаков. Настоящая система унижений не столь очевидна, и, что самое отвратительное, узаконена инструкциями, предписаниями и строгими правилами. Только вооружившись подробным знанием всех статей, параграфов, пунктов и подпунктов, можно рассчитывать на относительную защищенность от посягательства на наше достоинство. Относительную, потому что гарантий все равно никаких. То есть посягать-то все равно будут. Но теперь уж голыми руками нас не запросто возьмешь. Попотеть придется нашим мучителям. Так что, дорогой мой, в жизни не то, что во сне. Все намного гнуснее. Именно потому, что не так эффектно. То есть на катарсис все-таки не рассчитано. Сон расползался, как раковая опухоль. Он уже давно перешагнул ночные границы и стал зализывать близлежащие территории утренней жизни, как отбегающая волна, оставляя после себя лишь мусор и нечистоты. Обломки ночных видений были малопривлекательны и повергали в тоску. Драгоценное свечение фламандской живописи, высыхая, оборачивалось тусклой галькой. Туманное предчувствие недолговечного счастья скорее тревожило, чем вдохновляло на жизнь, но пожить уж очень хотелось. Прощальный взмах руки на противоположной стороне улицы был скорее похож на многоточие. Чувствовалось какое-то продолжение. По крайней мере, еще одна встреча, как будто бы обещалась. Ей никогда, даже в школьные годы, не приходилось влюбляться в артиста. Может быть, потому что ни одному из них не удалось ни разу ее обмануть. Она всегда видела разницу. Литературные персонажи всегда были намного привлекательнее. Если вдруг граница между образом и актером размывалась, ее охватывала тревога за судьбу несчастного, всякая болезнь, в особенности психическая, пугала. А отказ от собственной личности в угоду художественному образу воспринимался ею именно как болезнь. Тут она соглашалась с теми режиссерами, кто называл подобную актерскую манеру полного перевоплощения патологией. Человек, легко и непринужденно становящийся другим, внушает опасения. Разве нет? И потом. Всегда видно, что он рассчитывает на аплодисменты в финале спектакля, то есть еще при жизни. Что касается писателей и художников, она заметила, лучшие из них избегают публичности. Их мало заботит, какое впечатление они производят на окружающих. Нравится не их цель. И уж если они на что-то и рассчитывают, нет, даже не рассчитывают, а всего лишь робко надеются, так это сочувствие. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Так ведь? Но ведь именно это сочувствие, точнее способность к сочувствию, она и ощущала в себе с самого детства в избытке. Именно поэтому все книги читала, как будто адресованные ей лично. Все картины разглядывала в надежде обнаружить никем до нее незамеченный тайный знак приветствия. Музыку слушала так, будто это самый совершенный и для нее единственный способ совокупления, которым оплодотворяется душа. То, что мама называла даром, ей иногда мнилось проклятием. Слишком много сочувствия, слишком много сострадания, слишком много любви. И все это в основном к умершим. В глубине души она догадывалась, что ни одному живому человеку это пламя не насытить. Никто не способен выдержать его требовательного «дай», по крайней мере, никто в одиночку. Ей же, судя по всему, судьба назначила умереть старой девой. Почему случилось, что ее связь с окружающим миром стала такой неопределенной и поверхностной, она не знала, да и спросить было не у кого. Даже любимые книги не давали прямого ответа, а тут нужен был именно прямой ответ, поскольку все остальные только еще больше уводили от человеческой жизни с сочувственными похлопываниями по плечу, с трогательными обидами на опоздание, с открытой радостью узнавания при встрече, со слезами расставания, со всем свидетельствующим, что ты еще жив и, возможно, любим. Да что там говорить? Хотелось просто пожить незамысловатой жизнью чьей-то жены и матери. Между тем она даже не знала, почему ей в этом отказано. Иногда она долго рассматривала себя в зеркале, надеясь получить хоть какое-то объяснение, но это только потому, что ошибочно полагала, будто зеркала существуют для того, чтобы сообщать человеку беспощадную и горькую правду о нем. То есть нет, конечно. Она знала, что истинное предназначение зеркал — менять реальную картину жизни — до неузнаваемости, сообщая пойманным в ловушку предметам некую тайную значительность. Не случайно старые живописцы так любили вписывать зеркала в свои туго набитые вещами, напоминающие чемоданы неопытных путешественников, интерьеры. И это вовсе не за тем, чтобы показать предмет со всех сторон, то есть явить наиболее полную информацию об окружающем мире, а напротив, указать нам на нашу несостоятельность в попытке приблизиться к истине. Они, эти мастера интерьеров, пейзажей и портретов, взывают к нам из глубины веков с одним единственным предупреждением: всей правды не знает никто, кроме, может быть, зеркало способно услужливо сообщить тебе о неверно застегнутых пуговицах, выбившейся пряди волос, смешном чернильном отпечатке на лбу. Оно может брюзгливо намекнуть на твой возраст и посоветовать сделать выбор в пользу сдержанных тонов и удлиненных фасонов. Но исчерпывающей правды от зеркала ждать не стоит. Оно на нее не способно. Почему же она, как и многие, полагает, что тот, кто смотрит навстречу тебе из мутноватой стеклянной глубины, это и есть ты? То есть вон та, не слишком уже молодая женщина с тревожным вопрошающим взглядом, это она? А кто же тогда так беспечно и весело улыбается в глубине комнаты с фотографией на стене? Этот снимок сделала мама всего лишь 2 года назад, во время их короткого, но такого чудесного путешествия в Амстердам. Они долго готовились к нему, копили деньги, изучали путеводители, намечали маршруты по карте города, планируя свой отрыв от утомительных соотечественников. Целью поездки было, естественно, увидеть живых Рембрандта, Ван дер Вейдена, Ван Эйка. Три дня непрерывного счастья. Вот что в первую очередь отразилось на той фотографии. Мама уверяла, что именно так она и выглядела все эти три дня. Сногсшибательно хорошенькой, женственной, соблазнительной. О том же свидетельствовали и бесцеремонные мужские взгляды, сопровождаемые многозначительными улыбками и легким вопросительным взлетом брови. Столько внимания со стороны мужчин она, пожалуй, не получала никогда в жизни. И, надо сказать, все это очень нравилось ей. Ощущение незнакомой доселе женской власти, радостное возбуждение, наполнявшее тело, делающее походку легкой, танцующей. Мама повесила фотографию в простой рамке на стене прямо напротив зеркала. И зеркало изо дня в день равнодушно и бесстрастно демонстрировало ей разительное отличие между амстердамским снимком и ею теперешней. А ведь на самом деле единственное, о чем отражение способно сообщить, это то, что рядом с тобой никого нет. Никого, кто подтвердил или опроверг бы справедливость увиденного. Разве нет? Как-то утром, спустя уже год после маминой смерти, она проснулась с поразившей ее мыслью, что если вдруг однажды исчезнет, ни одна живая душа не встревожится, ни единый человек не насторожится ее отсутствием, никто не заявит на нее в розыск. Даже те немногочисленные читатели, которым нравятся ее небольшие статейки в энциклопедическом издании, не заметят утраты, поскольку подпись отсутствует. Имя упоминается лишь в длинном списке авторов в самом начале тома. Из редакции, разумеется, последует несколько звонков. Однако настойчивость вряд ли будут проявлять, в конце концов махнут рукой. Решат, что куда-то уехала. Удивительно. Но ведь все самые любимые ее писатели щедро и красноречиво делятся опытом одиночества, и тем не менее, ни разу ей еще не удалось получить от них дельного и исчерпывающего совета. Что делать в том случае, когда вместо тебя самой в доме хозяйничает твое зеркальное отображение? Мириться с тем, что никому не нужна, ей не хотелось. Наоборот, потребность присутствия рядом или где-то поблизости родного человека все еще теплилась. Нельзя позволить ночным грезам съесть жалкие остатки дневной человеческой жизни. Это она понимала. Но спасение от одиночества находило по-прежнему в книгах, картинах и музыке. Получалось, что они-то и поддерживали ее связь с живыми людьми, поскольку вынуждали становиться частью того сообщества, что именуют зрителем или публикой. И вот однажды она решилась на поступок, который все-таки не до конца поддается разумному объяснению. Будь мама сейчас жива, она обязательно попыталась бы отговорить ее от столь театрального жеста. Но в том-то и дело, что мамы нет, и отговаривать некому. Именно поэтому одним пасмурным днем, когда ей предстояло пойти в редакцию, она вынула из рамки свой амстердамский снимок, на котором так безмятежно улыбается, глядя на фотографирующую маму, и положила в сумку. Зайдя в редакционный предбанник, половину полезной площади которого занимал огромный копировальный аппарат, она направилась прямо к нему. Через 15 минут пачка увеличенных до формата А4 ксерокопий фотографии уже находилась в полиэтиленовом пакете, который она прихватила с собой, уходя из редакторского кабинета. Вечером, дождавшись сумерек, вышла из дома, положив предварительно в пакет с темными снимками конторский клей и широкую кисть из щетины. Первый портрет она наклеила на казенную доску милицейского участка, который находился на соседней улице. Остальные, по возможности удаляясь от дома. Пришлось даже воспользоваться метро, чтобы обклеить снимками информационные стенды правоохранительных органов совсем незнакомых ей районов. Занятие это было небезопасное, и в любой момент ее могли заметить стражи порядка и поинтересоваться, на каком основании она объявляет себя в розыск, минуя положенную в таких случаях процедуру. Пожалуй, могли даже арестовать ее за незаконное развешивание объявлений. Но в том-то и дело, что никто не заметил, не поинтересовался и не арестовал. На завтра она, уже при свете дня, решила пройти по следам своих преступлений. Каково же было ее изумление, когда обнаружила, что портреты все на месте. Лишь в одном месте, как раз на соседней улице, ксероксный снимок был снят. Она решила проявить настойчивость и вечером опять наклеила его. После этого он продержался под грифом «Их разыскивает милиция» еще неделю, и она не стала больше рисковать, опасаясь засады. Поначалу было странно видеть свое лицо на уличных стендах. В особенности смущала не вполне уместная улыбка. Обесцвеченная и увеличенная фотография и правда превратилась в некий бесстрастный документ, мало чем напоминая сияющий глянцем и солнечными бликами кодаковский отпечаток. История, которая мнилась за нею, была мрачной и тревожной, поскольку каким-то образом включала в себя и сообщение о смерти. Видимо, все дело было в выбранном для экспонирования месте. Точно так же бередят душу улыбчивые лица, запечатленные на могильных памятниках. Сама мысль, что мамино лицо может вот так же сиять ей навстречу с могильного холмика, казалась дикой. Об этом не могло быть и речи. Даже имя на скромном сером граните вызывало неконтролируемую бурю эмоций. Эта протокольная запись в книге смерти лишала последних иллюзий. Дома она не спешила замести мамины следы. Поэтому все — очки на тумбочке, блокнот с кулинарными рецептами, записанными ее рукой, духи на туалетном столике, тапочки в коридоре — оставалось на своих привычных местах, производя впечатление временного отсутствия хозяйки. Ей нужен был этот обман. Он удерживал ее от чего-то непредсказуемого и грозного. Можно сказать, что объявление себя в розыск было опрометчивым и легкомысленным поступком, кроме того, было в нем что-то книжное, нарочитое. Однако дня три она все-таки радовалась этой своей детской в сущности шалости. Риск быть застуканной на месте преступления, ожидание неминуемого разоблачения, когда ее, наконец, разыщут, предчувствие неизбежных перемен, все это тонизировало и даже провоцировало на новые поступки. Во всяком случае, именно в эти дни она трудилась с особой продуктивностью, закончила статью, еще недавно грозившую превратиться в долгострой, провела в библиотеке 6 часов, откопав кучу ценного материала для следующего заказа, сделала набросок новой статьи, убралась в доме, выстирала шторы, написала маминым подругам письма, отнесла в ремонт обувь, отрезвил ее звонок из издательства. Пожилая секретарша, которой она, признаться, всегда побаивалась, сухо проинформировала, что ввиду временных финансовых затруднений редакция вынуждена прервать творческое сотрудничество с договорниками. Тут же, правда, последовали заверения, что как только все уладится, разумеется, это сотрудничество будет возобновлено, поскольку ее, как автора, ценят, уважают и любят. Когда эта речь закончилась, возникло подозрение, что она хорошо отрепетирована многократным повторением. Во всяком случае, ясно представился список, лежащий на секретарском столе, и решительный карандаш, вычеркивающий из него ее имя. В этот день она из дому не выходила. Какое-то время спустя ей все-таки пришлось выйти на улицу. Собственно говоря, в этом не было нужды, если б не вконец испорченные взаимоотношения с домом. Квартиру свою они с мамой очень любили, хотя поначалу ей было трудно соперничать с той комнатой в коммуналке, где прошло детство. Там было огромное окно в пол стены и высоченный потолок. и в периметре он был не прямоугольным, а трапециевидным. Комната была замечательно неправильная, нескучная была комната. И хоть ее и называли большой, поскольку рядом с кухней находилась еще крохотная спаленка для ребенка, все ж таки по-настоящему большой она не была, а лишь производила таковое впечатление благодаря окну и высоте стен. Вещей в ней было немного: узкий высокий шкаф, круглый стол, тахта, кушетка и книжные полки. Потом появился еще письменный стол, но он вместе с кушеткой вскоре перекочевал в ту комнатушку кухни. Книжные полки состояли из застекленных пеналов, которые по ходу дела докупались, поскольку книги, несмотря на всяческие дефициты, все множились и множились. Время от времени они расползались по комнате, и тогда мама сердито говорила, что они нас выживают. «Выжимают», — мысленно поправила она тогда маму, поскольку это больше походило на правду. Но со временем поняла, что права именно мама. «Выживают, потому что слишком живые, намного живее их с мамой». Во всяком случае, так жить, как живут многие книжные герои, оставалось только мечтать. Ничего подобного ей даже не светило. Они жили, что называется, на полную катушку. Все время куда-то срывались с насиженных мест, мчались за приключениями, сломя голову, совались куда не надо и, главное, обязательно в кого-нибудь влюблялись. Да не просто, а прям-таки теряли голову от любви. Понятно, почему все эти книги вели себя в доме так самоуверенно и даже несколько беспардонно. Разбредались по всей комнате, оседая на полу, на столе, на стульях. А кое-какие даже умудрялись залезть на шкаф. Вот почему каждая уборка объявлялась генеральной и затягивалась, как правило, на целый день. Трудно было отказаться от соблазна. Прежде чем вернуть книгу на полочное место, заглянуть еще разок в нее, освежить некоторые места в памяти. И все-таки, когда комната, наконец, приходила в порядок, в душе тоже что-то как будто укладывалось по местам, и можно было подойти к окну и смотреть вниз на кроны каштанов и терракотовую крышу старой двухэтажной почты. Можно было даже заняться чем-нибудь увлекательным. Больше всего ей хотелось нарисовать эту комнату и окно. Как-нибудь так же, как, например, у Матисса. Но как только она вспоминала этого художника, так сразу возникало чувство неловкости за собственную дерзость. Все равно так же не получится, а иначе не стоило и стараться. То же самое происходило и с попытками что-нибудь написать. Гипнотизировал авторитет великих имен. Со временем она, конечно, преодолела эту неловкость, но отваживалась только на какие-то прикладные тексты, статьи, рецензии, очерки, иногда эссе, хотя на самом деле страшно хотелось написать роман. Эта квартира, которая досталась им с мамой путем сложного обмена, превратилась в свою не сразу, но как только их любимые камни, раковины, фонари и подсвечники нашли себе место, комнатные растения пошли в рост, а некоторые даже зацвели, как только книги опять почувствовали себя хозяевами и начали шляться по дому, он, наконец, стал своим, и отношения наладились. Уборка по-прежнему требовала немалых усилий, но вдвоем им удавалось укротить строптивые вещи, тем более что время от времени мама устраивала кофейный перерыв, после которого дело двигалось веселее. Теперь с домом что-то случилось. Сначала страшно было, убираясь, натыкаться на мамины вещи. Поражала их живучесть. Потом одно за другим погибло несколько растений — пальма, диффенбахи и гордения. И, ко всему прочему, книги вконец распоясались и решительно отказывались возвращаться на положенные им места, да к тому же как-то так получалось, что мест этих почему-то не хватало. Пыль быстро запудривала все темные поверхности. Утром этот грим особенно бросался в глаза, и если раньше рассветные часы всегда были радостью, теперь приходилось мириться с окружающим развалом единственным доступным способом — открывать первую попавшуюся книжку и нырять в нее без оглядки. Так что если раньше она начинала читать только ближе к вечеру, то сейчас, как пьяница, уже с утра. Вечерние сумерки постепенно сглаживали недостатки, а ночное освещение добавляло руинам торжественной праздничности и превращало заморашку в принцессу. Так ей постепенно пришлось перейти на ночной образ жизни. Засыпала она теперь поздно, но вставала по привычке все равно довольно рано. Зона сна сузилась, но при этом стала как будто более агрессивной, захватывала соседние территории бодрствования, превращая их в грезы. Дом же, наступая на нее со всех сторон, гнал на улицу, к живым людям. И в конце концов она подчинилась его грозной власти. В первое время ее походы ограничивались привычными маршрутами — Сбербанк, рынок, книжный магазин, однако домашнее заточение становилось все невыносимее, и она стала просто гулять по городу. Сначала брала какую-нибудь толстую книжку и шла в ближайший парк, однако вскоре ее принялись одолевать денежными просьбами местные пьянчушки. Отказывать она не умела, а между тем денег у нее было не густо. Да и откуда им было взяться? Работы не было, а небольшие запасы на банковском счету стремительно таяли. Именно по этой причине пришлось отказаться от походов в книжные магазины, там было слишком много соблазнов. Она начала просто бродить по московским переулкам, которые, надо сказать, неплохо знала. Одно время они с мамой даже увлекались изучением архитектуры и интересовались историческими подробностями столицы. По воскресеньям, когда город неузнаваемо пустел, они, вооружившись картой и путеводителем, шли, например, на Козье болото или на Поганые пруды. Осваивали Путинки, Хамовники или Арбатские переулки. И если погода была особенно хороша, ехали в ближайшее Подмосковье, Абрамцево, Архангельское, Кусково или Переделкино. Это называлось у них «предаваться праздности». Нынешнее шатание по городу, превратившись в ежедневный ритуал, совсем не походило на то веселое семейное времяпрепровождение. Вдруг как-то очень сильно дало о себе знать отсутствие неутомимой спутницы. Не с кем стало делиться эстетическим удовольствием. Собственно говоря, и само удовольствие незаметно сошло на нет. Глаз равнодушно скользил по недавно еще радующим душу красотам и упирался в бесконечные свидетельства распада и разрушения. Вдруг обнаружилось, что город нечист и заплеван. Может быть, все дело в том, что она в своей угрюмой сосредоточенности выбирала наиболее мрачные маршруты городской изнанки, исписанные граффити-подворотни, глухие колодцы дворов, безлюдные переулки и тупики. Со стороны могло показаться, что она прячется от людей, но это не так. Иногда ей, напротив, очень хотелось притулиться к чему-нибудь теплому и человеческому. Так она как-то почти час просидела в дворовом скверике неподалеку от юной мамы с коляской. Впрочем, с чужим ребенком однажды у нее случился до того интимный и тайный контакт, что она, до сих пор вспоминая его, улыбается. В вагоне метро она оказалась почти прижатой к стоящей спиной к ней молодой женщине с младенцем на руках. Ребенок лежал щекой на материнском плече и внимательно разглядывал соседку. Вдруг он улыбнулся ей и протянул ладошку. Она не смогла удержаться от соблазна ответного жеста. Тут же указательный палец был взят в плен цепкой младенческой хваткой. Поскольку мать даже не догадывалась о маленькой сыновней измене, 3 минуты до следующей остановки, разлучившей ее с тайным другом, она наслаждалась этой доверчивой близостью. Как случилось, что при ее таком очевидном чадолюбии она до сих пор не имела опыта материнства? Ведь если бы у нее сейчас была дочка, Они гуляли бы по лицевой части города, любуясь его маскаронами, фризами, барельефами. Ей бы и в голову не пришло повести ребенка в ту мрачную подворотню, заканчивающуюся глухим продолговатым двором, особую угрюмость которому придавала слепая поверхность Брандмауэра. Дело шло к вечеру, но ни одно из узких окон на пожарной стене не светилось. Однако ведь и она позволила втянуть себя в эту воронку только потому, что туда шли какие-то люди. Толпою, врозь и парами, как сказал поэт, то есть объединенной некой таинственной целью. Эта цель и ее подчинила себе. Так она оказалась на том спектакле. Ужас охватил ее в тот самый момент, когда она увидела, с какой отчаянной яростью бьется в бутафорскую дверь мужчина, совершенно не похожий на артиста. Было такое ощущение, будто все происходящее в этом странном полуподвальном театрике кому-то снится. Именно кому-то, а не ей. Потому что еще ни разу ей не приходилось в собственных снах оставаться сторонним свидетелем чужого несчастья. Собственно, даже не свидетелем, а наблюдателем, то есть без права вмешаться. И если она иногда во сне от этого права отказывалась, то на то были серьезные причины. Здесь причина была одна — это не ее сон. Единственное, что она могла сделать — выйти из него, бросив понравившегося ей мужчину на произвол судьбы. В тайной надежде, что, может быть, он последует за ней. Так она оказалась под первым весенним дождем. Само по себе это уже удивило. Утром еще была зима, и на газонах лежал снег, а тут вдруг, на ночь глядя, дождь. Длинная узкая арка на какое-то время отсекла льющуюся с небес воду. Поддавшись минутной слабости, зонта при ней не было, она помедлила перед выходом на улицу, и тут, на противоположной ее стороне, увидела собственный фотографический портрет. Какой-то шутник пририсовал ей усы. Маленькие такие, элегантные, щегольски закрученные усики. Она растерялась. Какая-то неконтролируемая детская обида подкатила к грудной клетке. За что? Впрочем, уже через минуту она отвлеклась от обиды, продолжая разглядывать теперь уже совершенно незнакомое лицо. Становилось очевидным, что в этом жесте уличного художника не было, во-первых, ничего личного, а во-вторых, ничего агрессивного. При ближайшем рассмотрении оказалось, что усики нарисованы с чрезвычайной тщательностью и очень идут этому ее новому лицу. И самое главное, исчезла прямая аналогия с кладбищенскими портретами. Кроме того, она заметила еще одну, не сразу бросившуюся в глаза деталь. На соседнем портрете мужчины большие роговые очки были старательно заретушированы. Рисунок, превративший обыкновенные окуляры в солнечные, был таким виртуозным, что ей даже показалось, будто она отражается в них, хотя на самом деле отражение было нарисовано. Ясно было, что акция планировалась и исполнялась не один день, а значит, потребовала от ее исполнителя отваги и усердия. Мысль, что кто-то, примеряя ее лицу подходящий фасон усиков, долго разглядывал фотографию, свела первоначальную обиду на нет. Она поняла, что день, несмотря ни на что, заканчивается неплохо. Она даже догадывалась, куда пойдет завтра.